Глава вторая. Соня. Проваливаюсь в короткий сон. Мне ничего не снится, только как будто сквозь сон вдалеке слышатся голоса. Жарко. По виску со лба стекает капелька пота. Под щекой мокро. Или это я плачу во сне? Открываю глаза и понимаю, что не сплю, а голоса звучат за дверью моей палаты. Один из них Анны Анатольевны, а другой... Съеживаюсь под тонким одеялом. Только что мне было жарко, а сейчас бьет озноб. Это голос Рустама, и он пробирает до мурашек. «Она моя жена». Его низкий хриплый голос отдается в самом сердце. «Я хочу ее видеть». «Соня спит, ее не следует беспокоить. Я не могу вас впустить», — доктор отвечает вежливо, но твердо. «Я сейчас позвоню главврачу больницы». Узнаю манеру мужа. Сразу Давид прет как танк. Мало кто может дать ему отпор. Но, похоже, Анна Анатольевна одна из них. «Да хоть во Всемирную организацию здравоохранения. Я заведую этим отделением, и посещение больных в палате мы будем согласовывать со мной, Рустам Усманович. Я приехал, чтобы перевести ее в частную клинику. Вы не можете мне помешать это сделать». В голосе Айдарова слышны стальные нотки. Это говорит только о том, что он в бешенстве. «Я не могу». А вот Анна Анатольевна спокойна, как удав. «Зато это может сделать ваша жена. Да не смотрите на меня так. Софья Айдаровна подписала информированное добровольное согласие на диагностику, лечение и проведение операции в нашей больнице. Вам показать документ?» «Я хочу ее видеть», — цедит Рустам сквозь зубы. «Послушайте». Я словно вижу, как она устало трет виски. «Пожалейте Соню. Она потеряла ребенка. И хоть это не мое дело, я все-таки скажу, что вы очень для этого постарались». «Вот именно». Рустам сипло и рвано дышит. «Это не ваше дело. Я должен ее увидеть. Что непонятного?» Внутри меня все отчаянно сопротивляется. Не представляю, как посмотрю ему в глаза после всего, что услышала от его любовницы. Какой он чуткий и заботливый, как носит ее на руках и трясется над сыном. И в то же время где-то в глубине души все еще живет надежда, что все это какое-то чудовищное недоразумение. Такое со мной не могло случиться. С кем угодно, только не со мной. Не с нами. «Я не могу впустить вас без согласия вашей жены, Рустам Усманович. А она согласия на ваше посещение не давала». Твердо стоит на своем Анна. «Это она?» Голос Айдарова срывается, но муж быстро берет себя в руки. «Она сказала, что не хочет меня видеть». «А вы как думаете?» Ответ заведующей звучит не менее горько. «Ситуация, которая сложилась, далеко не та, о которой мечтает каждая женщина». «Скажите». Голос Рустама на миг меняется, и мне чудится, что в нем сквозит отчаяние. «Совсем ничего нельзя было сделать». «А вот моя Анна Кремень». «Нет, к сожалению». И это звучит так жутко и уверенно, что я в испуге хватаюсь рукой за живот. Даже на секунду не могу представить, что моего ребенка нет. Я так долго о нем мечтала. Мы с Рустамом вместе мечтали. Еще совсем недавно, буквально месяц назад, шли с ним по торговому центру, а навстречу везли в коляске карапуза. Он был такой забавный, с ямочками и пухлыми щечками, улыбался всем прохожим, демонстрируя прорезавшиеся зубки, и пройти мимо было просто невозможно. Рустам первый остановился, потянул меня за руку. Мы оба некоторое время любовались малышом. Внезапно муж порывисто привлек меня к себе, обнял и сказал в макушку: «У нас тоже такой будет, Соня. Увидишь. Похоже на тебя с такими же ямочками». Теперь от этих воспоминаний становится трудно дышать. Он знал. Знал, что у него будет сын. Только не со мной, а его с Лизой. Зачем он так говорил? Просто чтобы меня утешить или успокоить? Прислушиваюсь. За дверью тишина. Рустам ушел. Зачем он вообще приходил, что надеялся услышать? что у меня случился приступ амнезии, и я ничего не помню, или что я его не узнала, когда вышла из туалета с помытой чашкой. В коридоре слышатся шаги, и в палату входит Анна Анатольевна. «Проснулась? Как ты себя чувствуешь?» Я пожимаю плечами. Сказать «плохо» — это будет неправда, чувствуя себя вполне сносно. Но сказать «хорошо» не поворачивается язык. Разве это хорошо, когда от тебя остается одна видимая оболочка, а внутри развалины и пепелище? «Там твой приходил», — заведующая делает паузу. «Я к тебе не пустила. Сказала, как ты просила. У меня смена закончилась. Ты, если что, сразу зови дежурного врача. Он, кстати, тут бушевал. Грозил главврачом». «Анна Анатольевна, зову ее и пристаю, опираясь на локоть. Он и в самом деле дойдет до главврача, вы его не знаете». «Не знаю», — подтвердила она. «Это правда. Но ты не бойся, Сонечка. Зато я хорошо знаю главврача». «Хорошо? Это как?» «Как облупленного», — отвечает она и улыбается. «Он мой муж». «Тот другой?» — переспрашиваю ошеломленно. «Да, который нормальный», — кивает она, продолжая улыбаться. «Так что твой пусть хоть лопнет, ничего у него не выгорит». «Он не мой», — шепчу я с горечью, сползая обратно на подушку. За Анной закрывается дверь, она меня не слышит. А я и не ей говорю, я это повторяю себе. Надо начинать привыкать. Слишком долго я была уверена в том, что я у своего мужа единственная, а он... единственный мой. За окном давно темно, в палате темно. И в моей душе царит такая же непроглядная ночь. Невозможно поверить, что еще вчера я была счастлива и любима. По крайней мере, я так думала. Вчера в это же время я сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы, а мой муж на меня смотрел, лежа на кровати и подперев рукой голову. Сначала смотрел, потом поднялся с кровати и подошел со спины. Волосы у меня густые, длинные. Рустам обожает зарываться в них лицом, пропускать пряди через пальцы, когда мы лежим в обнимку после секса. Обожал. Лежали. Господи, как же больно. Переворачиваюсь на другой бок, потому что кажется, что сердце сейчас разорвется. Мой муж все это время меня обманывал. Говорил, что любит, что я у него единственная, самая красивая и желанная. И уже 5 месяцев другая женщина носит его сына. Зачем же он мне лгал? Если бы он сказал мне, что разлюбил, что уходит к другой женщине, я, наверное, точно так же умерла бы с горя. Но я бы не чувствовала себя обманутой, преданной. Он очень долго меня добивался. Может, все дело в этом? Как-то свекровь оговорилась, я не придала значения, но вот сама фраза запомнилась. «Если бы ты ему сразу уступила, он бы на тебе ни за что не женился». Тогда я восприняла это как похвалу, а теперь думаю, что она меня предупреждала. Рустам не влюбился в меня, он увлекся. Он сам тогда говорил, я его зацепила тем, что отказывалась встречаться. Но мне только 19 исполнилось. Я серьезно ни с кем не встречалась. Со мной часто знакомились, но я была слишком серьезной. На таких, как я, говорят, заучка. Парням со мной было скучно. Мы познакомились, когда я бежала на экзамен. С утра шел ливень, но к тому времени, как я добралась до университета, дождь закончился, оставив на асфальте огромные лужи. Я старательно обходила одну из них, когда огромный черный внедорожник пролетел мимо и окатил меня грязной водой с головы до ног. Я в отчаянии осмотрела свое платье нежно-мятного оттенка, превратившееся в грязную тряпку. Достала из сумочки влажные салфетки и попробовала вытереть грязь, но только сильнее ее размазала. В таком виде я никак не могла идти на экзамен. Стояла посреди улицы и не знала, что делать. Вернуться домой не успею. Пропустить экзамен для меня было хуже смерти. Я не успела разреветься, как передо мной возник глянцевый сияющий бок внедорожника. Помню первое, о чем подумала. Как автомобиль после дождя может быть таким чистым? а потом увидела перед собой такие же сияющие ботинки. Рядом с моими промокшими босоножками они смотрелись, как из параллельной реальности. «Я хотел извиниться», — услышала я низкий хриплый голос. И пропала. Я влюбилась в Рустама, даже не успев увидеть его лица. Я потом шутила, что меня покорили его ботинки, но это была неправда. Меня чуть не сбил с ног его магнетизм. Рустам просто стоял рядом и говорил, а у меня на спине волоски вставали дыбом. Это было как удар молнии, как короткая вспышка, в которой мое сердце расплавилось и превратилось в податливый мягкий пластилин. Конечно, все это я осознала потом, тогда просто стояла в ступоре, стараясь не разрыдаться перед незнакомым мужчиной. «Я живу здесь, недалеко». Он продолжал меня изматывать своим тягучим голосом. «Мы можем подняться ко мне, там есть стиральная и сушильная машина. Моя домработница быстро приведет ваше платье в порядок». Рустам потом рассказывал, что сразу задумал, пока мое платье будет в стирке, раскрутить меня на секс. Но он даже решил, как именно мы будем заниматься любовью. Потом мне это и рассказывал, и показывал. «Благодарю, но я не хожу домой к незнакомым мужчинам», — ответила ему я, и Рустам сказал, что после этих слов понял, что я буду его женой. Он именно так и говорил, всегда с паузой. Я верила и таяла от этих слов. Сколько же всего он мне говорил. Я отказалась с ним ехать. Но Рустам не отставал. Он выпытал, что я иду на экзамен. «Тогда поехали в магазин, я куплю вам платье». Я отказывалась, но он чуть ли не силой усадил меня в машину. Помню, я боялась вымазать безумно дорогой кожаный салон цвета слоновой кости. Всю дорогу Рустам пялился на мои колени, а я натягивала подол платья ниже. И это тоже его заводило. Здание факультета находилось в центре. Рядом было много магазинов. Но Рустам привез меня в самый дорогой. Я пробовала спорить, но он даже слушать не хотел. А у меня оставалось совсем мало времени. «Помогите выбрать платье моей девушки. И скорее мы опаздываем», — сказал Рустам, как только мы вошли в бутик. И я даже рот открыла, уставившись на него. Внутри у меня все дрожало. Этот мужчина действовал на меня, как шампанское. Голова кружилась, ноги становились ватными. Я вообще переставала соображать. В туалете магазина я умылась и привела себя в порядок. Затем мне быстро подобрали платье, и когда я посмотрела на ценник, чуть сознание не потеряла. Но до экзамена оставалось 10 минут. Рустам быстро рассчитался, и до университета мы долетели за считанные минуты. На экзамене я была как в тумане. Ни на что не была способна, кроме как вспоминать каждое слово, каждый жест. Каждый взгляд. На меня так никто никогда не смотрел. Не просто заинтересованно, а жадно, собственнически, горячо. Сама не знаю, как я написала экзаменационные тесты, но совсем не удивилась, когда, выйдя из здания факультета, увидела черный внедорожник. Я потом пыталась вернуть Рустаму деньги за платье, одолжила у подруги в счет стипендии за полгода вперед. Рустам взял мою сумочку, положил туда деньги, а вместе с ними — банковскую карту. «Я купил это платье не для того, чтобы ты отдавала мне деньги, Соня», — сказал он, «а чтобы иметь право его с тебя снять». «Тогда тем более возьмите деньги», — упрямо замотала я головой, отбирая у него сумочку. И когда он отвел руку назад, выпалила: «С меня платье будет снимать только мой муж, поэтому и покупать их я позволю только ему, ясно вам?» До сих пор кожу покалывает. Стоит вспомнить взгляд, которым он меня пронзил. «Твоим мужем буду я. Запомни это». Я запомнила. Но все равно отказывалась с Рустамом встречаться. Не потому, что не хотела. Так хотела, что ревела каждый вечер, уткнувшись в подушку. Просто я не верила, что с его стороны это серьезно. Я, заучка и домоседка, могу всерьез заинтересовать такого мужчину? Этого просто не может быть. Это обычный охотничий азарт. Чем больше я сопротивляюсь, тем больше он распаляется. «Ты бы уже не морочила голову парню, дала бы ему», — советовала мама. «А то надоест ему за тобой бегать. Такого красавца потеряешь». Но с ней я вообще не хотела обсуждать Рустама. Ни с кем не хотела, это было мое сокровенное. «Ну и пусть», — отвечала упрямо. «Чем скорее, тем лучше». И, конечно, я ее обманывала. Не представляла, что со мной будет, если Рустам перестанет мне писать и звонить. Наш роман начался на расстоянии. Рустам много ездил по миру, и все это время мы переписывались. Потом однажды он позвонил и попросил включить камеру. А когда вернулся, я поняла, что не могу без него жить. Мы встречались целых 2 года, пока он не сделал мне предложение. Нашу брачную ночь я хотела бы забыть, но из памяти ее можно выжечь только каленым железом. Я была так счастлива, что мне сейчас больше всего больно за то, что это все оказалось фальшью, обманом. Не было ни счастья, ни любви. Все рухнуло, как старая обветшалая постройка. Мой мир разлетелся на 1000 осколков, а под ним оказался совсем другой мир, в котором мой любимый мужчина покупает платье другой женщине для того, чтобы их с нее снять.